Глава 16. Вика. Все вокруг наполнилось хаосом, а я все еще как наяву видела садящегося в машину Юру. Трава вокруг была примята, а волны внезапно ставшего зловещим озера нахлестывали на берег. За считанные минуты тучи заволокли небо, набухли и стали темными. «Найти его!» – просипел Захар. «Он не мог далеко уехать, крыса чертова!» Святослав подошел к нему. «Ищи отморозка!» — приказал резко. «Как он сюда пробрался, сука?» Я хотела исчезнуть. Холод сковал меня по рукам и ногам. Подняться не получалось. Встретилась взглядом с мужем, и все разом остановилось. Подбородок задрожал, и я тихо заскулила, все еще чувствуя упирающуюся в тело сталь. Взгляд Захара способен был уничтожить, но я и так почти рассыпалась на частицы. «Вставай!» Приказал он глухо, а мне показалось, что это «вставай» прогрохотало на всю поляну. Я не пошевелилась. Хотела бы, не смогла бы. «Вставай, Виктория!» Захар подождал несколько секунд и обратился к ближайшему охраннику. «В машину ее! Глаз с нее не спускать! Понадобится? Примите меры!» «Какие именно? Любые! Даю карт-бланш!» Он снова посмотрел на меня. «Может, ментов?» «Никаких ментов. Я сам разберусь с этим дерьмом. Если мы не возьмем Королева сейчас, он заляжет на дно. Ищите. Пора завязывать с этим щенком. Он пожалеет, что на свет вылез». Охранник повел меня к припаркованным автомобилям, крепко держа выше локтя. Не грубо, но жестко настолько, что я понимала, как раньше не будет. Теперь я не жена хозяина, а его пленница. Опять. Но виновата в этом я сама. Меня подвели к машине охраны и втолкнули в салон. Дверца захлопнулась, и я осталась на заднем сиденье одна. Невидящим взглядом уставилась сквозь лобовое стекло. Растирая замерзшие пальцы, наткнулась на кольцо и сжала кулаки. Сколько просидела наедине с молчавшим водителем, не знаю. Когда по обе стороны от меня оказались люди Захара, я не сказала ни слова. Меня словно не замечали, а я только и видела фары, стоявшие впереди машины. Они мигнули, и я ненадолго вышла из ступора. «Вы догнали Юру?» — спросила и не узнала собственный голос. «Вас это не должно беспокоить, Виктория Евгеньевна». «Не должно, но беспокоит». «Простите, но я не могу вам ответить», — сухо сказал охранник, посмотрев на меня вскользь. Я поняла, что он все знает или догадывается. «Дети!» Едва не вцепилась охранника. «Что с детьми? Скажите, пожалуйста, что с ними?» «С детьми все в порядке», — нехотя ответил тот. «Это был блеф». «Блеф», — повторила эхом. Сердце как камень свалился. Чего Юра добивался? Зачем Юра все это устроил? Бред, бред, бред, и еще раз бред. И это бред мое настоящее. Пока ехали, охранники несколько раз переговаривались со второй машины по рации. Я поняла одно. Юру не нашли. Он словно растворился, провалился сквозь землю, как самый настоящий черт. От воспоминаний о его взгляде, дыхании, близости меня бросало в холод. Хотелось встать под душ и до предела вывернуть кран с горячей водой, чтобы смыть с себя его запах. Так бы терлась мочалка до кровавых ссадин. Ворота перед нами открылись, и я почувствовала себя лучше. Только утром высокая стена казалась мне забором темницы, а теперь она была защитой, почти такой же надежной, как объятия Захара. «Хозяин распорядился проводить Викторию Евгеньевну в спальню на втором этаже», сказал один из охранников тому, что сидел рядом со мной. «Сделаешь?» «Да». Без приказов я вышла на улицу и огляделась, надеясь увидеть детей или хотя бы бегущую ко мне собаку. Но лужайка перед домом была пуста. «Пожалуйста, Виктория Евгеньевна, не задерживайтесь!» Жесткий и совершенно беспристрастный взгляд на дверь. «Предельная учтивость, а между строк не заставляйте меня заставлять вас!» Я покорно вошла в дом и поднялась в нашу с Захаром спальню. Окна были закрыты, балкон тоже. Дверь закрылась тихо. Но ощущение было, что вместе с этим щелчком прозвучал еще один выстрел мне в душу. Как во сне я прошла по спальне и встала у закрытого окна. Без надежды дернула ручку, Но она, на удивление, поддалась, и я смогла глотнуть воздуха. А вот дверь в комнату оказалась заперта. Уже специально я дотронулась до кольца, и в этот момент в спальню вошел Захар. Остановился и пригвоздил меня взглядом. На нем была свежая футболка Пола, белая, без единого пятнышка, и тем контрастнее казался его гнетущий взгляд. «Говори!» — приказал он. Я вскинула голову и расправила плечи. «О чем?» — спросила с вызовом, не отводя взгляда. «О чем, черт тебя дери?» Выдержки его хватило ненадолго, голос превратился в рычание. И тут я сорвалась. «Да, о чем? О чем я должна говорить?» Подлетела к нему. «Это ты говори! Я... Да я представить не могла, что ты на такое способен!» «На что я способен?» Я нервно усмехнулась. Он ничем не выдавал себя, смотрел жестко, на лице ни намека на чувство вины. У меня вырвался нервный смешок, сразу же превратившийся в начавшие жечь глаза слезы. «Хватит меня за дуру считать!» — закричала я. «Хватит! Ты меня 6 лет жизни лишил! Ты это понимаешь? Да как ты?» Затрясла головой, всхлипнула, в отчаянии глядя на человека, которого ненавидела и любила с одинаковой силой. «Как ты мог?» – процедила сквозь зубы. «Я же 6 лет думала, что он умер. Я... Да я каждый день себя винила. Каждый, будь ты проклят, божий день, вставала с мыслью, что могло быть не так». Захар не шевелился. В каменном изваянии то сожаление было бы больше, чем в нем. «Ты слышишь, что я тебе говорю?» – заорала я. «Ты понимаешь, что ты натворила, ублюдок чертов? Да я тебя сама пристрелить была готова. Ты у меня сына отнял!» Я бросилась на него. «Ты у меня Игнатушку!» Он схватил меня за плечи и толкнул к подоконнику с такой силой, что я пролетела через половину спальни, но было уже все равно. «Я тебя ненавижу! Ты не человек, ты монстр! Неужели в тебе ничего нет? Ты... Что я?» Оглушил он меня и понизил голос до вкрадчивого шепота. «Кто тебе это сказал? Твой бывший муж? Королёв, блядь?» Он опять рычал, приблизился вплотную и схватил за подбородок. «Кто, мать твою, тебе сказал, что Игнат твой ребенок?» «Сама догадалась!» В истерике проорала я. «Нетрудно было!» «Ты дура!» Он сжал крепче. «Я тебе говорил, кто такой Королёв! Ты меня не послушала, идиотка!» «Да пошел ты!» Я рванулась от него, но пальцы сомкнулись на лице железной хваткой. До боли. Я зашипела. Захар толкнул меня в угол комнаты. «Ты ничего не знаешь!» «Я не хочу знать! Что мне надо, то я знаю!» «А что тебе, блядь, надо? Что?» «Сын мне нужен! Мой сын! 6 лет его жизни, которых ты у меня украл! Ты у меня ребенка забрал! Ты у меня душу забрал!» «Я у тебя ни хрена не забирал! Я отдал тебе душу!» «Отдал?» Я истерично захохотала сквозь слезы. «Послушай себя! Ты самоуверенный мерзавец! Я все что угодно могла подумать о тебе! Но это...» Замотала головой. «Это же мой мальчик! Мой!» Верхняя губа Захара дрогнула, взгляд резанул. «Не твой!» Сказал он до дрожи спокойно. «И никогда твоим не был!» Я опиралась на холодную стену и смотрела на Захара. «Ты не мог не знать, что у меня родилась двойня, когда тебе это в голову пришло, Захар! Когда ты узнал, что у меня будет мальчик и девочка? А если бы у меня родились 2 мальчика, ты обоих бы забрал? Скажи правду! Просто будь ты проклят, скажи мне правду!» «Я тебе уже ее сказал!» Ответил он до предела сдержанно. Меня выворачивало наизнанку, а этот сукин сын отгородился невидимой стеной, от которой отлетало все. Крик, слезы, мое отчаяние отлетало, рикошетило обратно в меня, как будто мне было мало. «Мне сказали, что мой сын умер!» Голос звенел и срывался. «Я хоронила собственного ребенка! Ты, проклятый ублюдок, можешь представить это хоть на секунду!» Заорала я. А потом каждый год ходила на его могилу, смотрела на дату рождения и смерти и думала, думала, думала, что я сделала не так. Ты можешь понять, через что заставил меня пройти? Я с ума сходила, просыпалась от детского плача и не знала, Инга это или мне кажется. Скажи мне хоть что-нибудь, скажи, Что ты молчишь? Говори!» «Мне нечего тебе сказать». «Ах, тебе нечего сказать?» Прошипела я и рванулась к нему. «После всего, что ты сделал?» Схватила за рубашку. «Лучше бы он тебя пристрелил! Лучше бы он тебя убил! Как же я тебя ненавижу! Как...» Захар остановил меня, не дав вцепиться в него. Схватил за плечи с такой силой, что перед глазами потемнело. Показалось, что он вот-вот убьет меня. «Когда ты успела связаться с этим отморозком? Когда вы все придумали?» «Я ничего не придумывала. Ты забрал у меня сына, а теперь и дочь решил забрать. Пусти меня. Я хочу увидеть Ингу». «Ты будешь сидеть здесь, пока я не решу, что с тобой делать дальше. Из этой комнаты ты не выйдешь, и Ингу ты не увидишь». Прочеканил, как отрезал, и оттолкнул меня. Сам пошел к двери. Я рванула следом за ним. «Ты не можешь!» — закричала истошно. «Ты у меня и так сына отнял! Мне нужна Инга! Я ее мать!» Он обернулся и наградил меня взглядом, от которого пронзило холодом. «Ты не ее мать!» — резко сказал он. Я вцепилась в его руку. «Что ты несешь? Я... Ты не ее мать!» Гаркнул он и снова отшвырнул меня. Дверь захлопнула, щелкнул замок. Я осталась одна. «Захар!» Принялась бить кулаками и ладонями. «Захар, открой!» Колотила, что было сил, пока ноги не подогнулись, и я, как подкошенная, не опустилась на пол. Из груди рвались всхлипы. «Открой!» Просипела, царапнув дверь ногтями, но по ту сторону не было никого. Абсолютная тишина.